его обороты росли день ото дня в геометрической прогрессии, состояние увеличивалось, и он снова чувствовал себя на гребне волны, на вершине успеха. И был счастлив доказать самому себе и всему миру, и Кате с Костей, и Дашке, и даже бармену Диме из любимого бара на Соколе, что он, Андрей Шилаев, еще не вышел в тираж и не остался на всю жизнь с клеймом бывшего миллионера, что он еще ого-го и многое может. И хотя, по большому счету, никто из его знакомых и не нуждался в этих доказательствах, Андрей, тем не менее, чувствовал себя вполне довольным и весьма гордился собой. В глубине души он, конечно, осознавал, что сумел так быстро и высоко подняться исключительно благодаря старьевщице и ее людям. Без нее ничего подобного у него бы не получилось. Однако он не чувствовал себя обязанным ей, в том числе и потому, что продолжал регулярно продавать ей те немногочисленные хорошие воспоминания, которые у него еще оставались. И ни минуты не сомневался в том, что их сотрудничество одинаково выгодно обеим сторонам. Огорчало только одно обстоятельство. Его новый дом в Жуковке 2. Здание было достроено и обставлено так, как Андрею всегда хотелось, в стиле хай-тек. Комнаты, участок, патио, бассейн, гараж. Все выглядело так, как хотелось хозяину. Но несмотря на это, несмотря на все усилия лучших специалистов, Андрей все равно остался недоволен результатом. Переехав в новое жилище, он с каждым днем все больше разочаровывался в нем. Казалось, что планировка получилась крайне неудобной, а вся, без исключения мебель, от кровати в спальне до плетеных кресел на веранде, выглядит не так, как на фотографиях в каталогах, а значительно хуже. И, как выяснилось, абсолютно неудобно. Но больше всего его раздражало то, что в доме почему-то все время казалось темно, вроде и не в низине построен, наоборот, даже на небольшом пригорке, и никакие деревья не затеняют окна, и до других строений далеко, а все равно света по непонятной причине было очень мало. Даже в самые яркие солнечные дни по всему дому включались все люстры, лампы и светильники, и даже это не спасало положение. Впрочем, всем остальным новый дом нравился. Во всяком случае, пановы, которых Андрей, как и планировал, пригласил на новоселье первыми, вполне его одобрили. Катя, чьему художественному вкусу Андрей всегда доверял, искренне похвалила и планировку, и дизайн интерьера, и сад. А в глазах Кости, который больше помалкивал, читалась явная зависть. И видеть это его другу детства было очень даже приятно. Так вышло, что в период краха Андрея у Кости, наоборот, дела пошли в гору. Он неплохо подзаработал и значительно, как говорится, приподнялся. Приобрел новенькую «Тойоту» и съездил с Катей отдохнуть в Ниццу и в Куршавель. Не то чтобы Андрей ему завидовал, но что ни говори, чужой успех — период собственных неудач мало кого обрадует. Зато теперь Андрей снова чувствовал себя победителем и, мысленно обращаясь к другу, говорил: «Вот так-то, Костян! Ты-то, небось, на своих сайтах никогда на такие хоромы не заработаешь». Дашка тоже оценила его новое жилище, хотя оно и было совершенно не в ее вкусе и стиле. После той непонятной сцены в машине они довольно долго не общались. Андрей все искал повод, чтобы загладить свою вину перед ней, но повод все никак не подворачивался, и он даже слегка стал забывать об этом инциденте. Но недели через две или раньше Даша не удержалась и сама позвонила ему, и только что не попросила прощения. И Андрей, который, разумеется, понимал, что виноват-то во всем он, а не она, милостиво с ней помирился. Они снова стали встречаться, хотя каждый раз он чувствовал, что это общение понемногу становится ему в тягость. Интимные отношения у них так и не наладились, его по-прежнему больше не тянуло к ней, как и никому другому. Видя, с каким выражением лица Дашка ходит по его новому дому, какими глазами осматривает комнаты, Андрей прекрасно понимал, что она только и ждет предложения переехать сюда и стать тут полновластной хозяйкой. Но совсем не ради особняка на Рублевке, не ради денег его хозяина, а ради него самого, Андрея, которого она всей душой любит, совершенно непонятно за что. Но он все так же упорно молчал. Перевозить к себе Дашу ему совсем не хотелось. Ему и наедине с собой последнее время было как-то не очень радостно, а общество других людей и вовсе стало быстро надоедать и раздражать. В один из дней его новый дом вдруг навестила и старьевщица, что стало для Андрея полной неожиданностью. Он хоть и рассказывал ей о своем приобретении, но, и это он помнил совершенно точно, никогда не говорил, где находится его дом. Однако она прикатила на своем Бентли, точно зная, где он поселился. Тоже долго ходила по дому, внимательно все осматривала, а потом вдруг заявила, что ни одна из многочисленных вещей в этом доме не представляет для нее никакой ценности и, скорее всего, никогда и не будет представлять. Почему? Андрей не был уверен, что правильно понял ее. «Потому что кончается на «у», — неожиданно ответила она детской присказкой, которую Андрей никогда раньше не слышал. «Ладно, я все посмотрела, теперь поехали обедать». Они отправились в ресторан «Russian Steel», находившийся не так уж далеко от его нового дома. Андрей давно не заезжал сюда, больше года, но раньше, еще до своего разорения, бывал в этом заведении, и оно ему нравилось. Однако сейчас он вынужден был признать, что теперь все здесь изменилось к худшему, не иначе кризис повлиял. Они сидели на летней веранде. Несмотря на ощутимый сквозняк, ему было душно. Чахлая зелень не спасала ни от зноя, ни от пыли. И тоже почему-то было темно, по-осеннему сумрачно. Сервис в ресторане оставлял желать лучшего, а кухня так и просто безнадежно испортилась. Однако старьевщица не замечала этого и ела с большим аппетитом. Сама не знала, что так голодна, заметила она, прикончив отбивную величиной в половину тарелки. «Да, я тоже не мог представить тебя голодной», кивнул Андрей. В его сознании старьевщица до сих пор никак не могла увязаться с какими-то обычными жизненными проявлениями обычных людей, такими как еда, сон, секс, усталость или болезни. Она же только рассмеялась в ответ. «А что, по-твоему, я не могу проголодаться? Ты считаешь, что я питаюсь исключительно кровью своих несчастных жертв? Нет уж, дорогой мой, пора тебе перестать меня демонизировать. Во мне нет почти ничего особенного, ну, почти ничего». «Угу», — недоверчиво хмыкнул он. «Скажи еще, что ты такой же человек, как и все». «Нет, такого я, конечно, не скажу», — хохотнула она. «Но то, что у меня есть несколько не совсем обычных возможностей, не приравнивает меня к сверхъестественному существу, хотя большинство моих клиентов и видят во мне что-то вроде нечистой силы, чуть ли не дьявола. Но на самом деле я такой же человек, как и вы все. Во всяком случае, была такой. Ее задумчивый взгляд был устремлен сквозь пыльное ограждение веранды куда-то вдаль. Когда-нибудь, возможно, я расскажу тебе свою историю. И когда же наступит этот счастливый миг? Андрей попытался за напускной иронией скрыть жгучий интерес. Ему и впрямь было бы любопытно послушать ее. «Когда куплю все твои воспоминания», — ответила она и внимательно посмотрела на него. «То есть, когда я стану таким же биороботом, как твои сотрудники?» — усмехнулся он. «Не совсем. Видишь ли, дорогой мой, у меня к тебе особый интерес. Ты же много думала о человеческой памяти, о вещах, хранящих ее. Ты в этом отлично разбираешься. Вообще, на удивление, ты очень чуткий и разносторонний человек». Старьевщица сказала это, отвернувшись и не глядя на него, а потом, спохватившись, шутливо добавила: «Вот и готовишь ты отлично». «Хочешь сделать меня твоим личным поваром?» — с сарказмом предположил он. «Ну что ж, не прогадаешь. Я готовлю куда лучше, чем в этой несчастной забегаловке. Или, так и быть, повысишь меня до должности директора ресторана, который собираешься открыть». Однако она не поддержала его тона. «Нет, у меня на тебя другие планы», — серьезно ответила старьевщица. «Но об этом мы поговорим позже. А сейчас настало время очередной сделки. Я придумала, что купить у тебя на этот раз».